Глава 28. Драммен. «Так значит, это вы объявили Адели Веттлисон в розыск», — сказала Кайя. «Да, я», — ответил парень, стоявший перед ними в People and Coffee. «Мы жили вместе. Она не пришла домой. Я думал, что не могу это так оставить». «Ну, конечно», — сказала Кайя и взглянула на Харри. Было 8:30 утра. Из Осло до Драммена они добрались всего за полчаса, сразу после утреннего заседания, закончившегося тем, что Харри исключил из группы Бьорна Холма. Тот ничего не сказал, просто глубоко вздохнул, потом вымыл свою чашку и отправился назад в криминалистический отдел в Брюн, чтобы продолжить работу там. «Вы ничего о ней не слышали? Об Аделе?» — спросил парень, переводя взгляд с Кайи на Харри. «Нет», — ответил Харри. «А вы?» Парень покачал головой и бросил взгляд через плечо на стойку, нет ли там очереди. Они сидели на высоких барных табуретах, перед окном, выходящим на одну из многочисленных площадей Драммена, иначе говоря, открытую площадку, служащую парковкой. В People and Coffee продавали кофе и выпечку по аэропортовским ценам и изо всех сил делали вид, что относятся к американской сети, что, впрочем, могло быть и правдой. Парню, с которым жила Адели Веттлисон, Гейру Брюну, на вид было лет 30. Удивительно белокожий, с блестящим, легко потеющим лбом, над голубыми и постоянно бегающими глазами. В 90-е годы, когда кафе-бары только начинали завоевывать Осло, название его должности в заведении «бариста» внушало почтительное уважение. Однако должность предполагала всего лишь варку кофе, искусство, в котором, во всяком случае, по мнению Харри, главным было не совершать очевидных ошибок. По полицейской привычке Харри вслушивался в речь собеседника, пытаясь понять по интонации, дикции, лексике и разного рода грамматическим отклонениям, кто перед ним. Ничто в манере Гейра Брюна одеваться, причесываться и держаться не выдавало в нем гомосексуалиста. Но стоило ему заговорить, как тут же возникало ощущение, что он голубой. Утрированная огрубление гласных, бесчисленные уменьшительно-ласкательные словечки, нарочитое пришепетывание. Харри понимал, что на самом деле парень может быть совершеннейшим гетеросексуалом, но все равно сделал вывод, что Катрина сильно поспешила, назвав Адели Веттлисон и Гейра Брюна сожителями. Это были просто два человека, которые по экономическим соображениям снимали вдвоем квартиру в центре Драммена. «Да», — ответил Гейр на вопрос Кайи, — «я помню, что она осенью уезжала в горы и там провела пару ночей в какой-то хижине». Он произнес это так, что стало ясно. Ему даже сама подобная идея казалась совершенно нелепой. «Но пропала она не тогда». «Мы знаем», — сказала Кайя. «А туда она поехала с кем-то? Может, вы знаете, с кем?» «Понятия не имею. Мы о таких вещах не говорили. Хватало того, что у нас была одна ванная на двоих, если вы понимаете, о чем я. У нее своя личная жизнь, у меня своя. Но, скажем так, я сомневаюсь, что она поехала в эту глушь одна». «То есть?» «Адели почти ничего не делала одна. И представить ее в хижине в горах без какого-нибудь мужика я не могу. Но с кем, сказать невозможно. Она была, если уж называть вещи своими именами, малек распущенная. У нее не было подруг, но было много друзей среди мужчин, которых она скрывала друг от друга. Адели жила не двойной, а какой-то четверной жизнью. Или около того». «То есть она всех обманывала?» «Не обязательно. Однажды она дала мне совет, как лучше рвать отношения. Рассказала, как однажды, пока парень трахал ее сзади, она сняла это через плечо на мобильник, кликнула на имя другого парня, с которым в то время встречалась, послала ему фотку и стерла имя. Все в один клик. Гейр Брюн посмотрел на них без всякого выражения. «Здорово», — заметил Харри. «Мы знаем, что там в горах. Она платила за двоих. Вы не могли бы назвать имя ее приятеля, чтобы нам было с кого начать?» «Нет», — сказал Гейр Брюн. «Но когда я заявил о ее исчезновении, они проверяли, с кем она говорила по телефону в последние недели». «Кто они?» «Я имен не запоминаю. Какие-то местные полицейские». «Ладно. Нас уже ждут в полиции», — сказал Харри, глянул на часы и поднялся. «Почему?» — спросила Кая, не вставая. «Полиция прекратила расследование. Я даже не помню, чтобы о нем писали в газетах». «Вы не знаете?» — спросил парень и знаком показал двум дамам с детскими колясками, стоявшим перед стойкой, что сейчас подойдет, чтобы их обслужить. «Она же прислала открытку». «Открытку?» — спросил Харри. «Ну да, из Руанды, на юге Африки». «И что написала?» «Ну, во всяком случае, очень немного. Она встретила парня своей мечты, значит, мне придется платить за квартиру одному до ее возвращения в марте». «Сучка». Полицейский участок был в двух шагах от кафе. Инспектор полиции с короткой и широкой, как тыква, головой, имя которого Харри забыл в тот же момент, как услышал, принял их в провонявшем табаком кабинете и угостил кофе в пластиковых кружках, обжигающих пальцы. Он бросал на Каю долгие взгляды всякий раз, когда ему казалось, что этого никто не видит. Он начал с лекции о том, что всегда есть от 500 до 1000 объявленных в розыск норвежцев, что почти все они рано или поздно находятся, и что если бы полиция расследовала все случаи, даже такие, когда нет никаких оснований говорить ни о преступлении, ни о трагическом исходе, то пришлось бы все бросить и заниматься только этим. Харри подавил зевок. К тому же Адели Ветлисон ведь подала признак жизни. И где-то он тут у них завалялся. Инспектор встал и засунул голову тыкву в архивный ящик, откуда выудил открытку и положил ее перед ними. На открытке была изображена гора, по форме напоминающая кеглю, с облаком над вершиной, но не нашлось никаких указаний на то, как называется гора и в какой части света она находится. Некрасивый угловатый почерк. Харри еле-еле смог разобрать подпись. Аделе. На открытке была марка с надписью «Руанда» и стоял штамп «Кигали». Насколько Харри мог припомнить столицы этой страны. Ее мать подтвердила, это действительно почерк ее дочери, сказал инспектор и объяснил, что они по настоятельной просьбе матери все проверили и нашли имя Аделе Ветлисон в списке пассажиров рейса компании Brussels Airlines в Кигали. С посадкой в аэропорту Энтебе в Уганде 25 ноября. Кроме того, с помощью Интерпола они проверили отели и обнаружили, что Аделе Ветлисон останавливалась в одном отеле в Кигали, инспектор порылся в своих записях, в отеле «Горилла» в ночь после прилета. И единственная причина, по которой Аделе Ветлисон по-прежнему числится пропавшей без вести, состоит в том, что никто точно не знает, где она в настоящий момент находится. А открытка, присланная из-за границы, сама по себе не может изменить статус пропавшего без вести. «Кроме того, тут речь идет не о самой цивилизованной части света», — сказал инспектор и развел руками. «Хутти, Тутсу, или как их там, Мачете? 2 миллиона погибших, понимаете?» Харри заметил, что Кая прикрыла глаза, пока инспектор менторским тоном и со множеством вставных придаточных предложений объяснял скльдешево в Африке, где торговля людьми вовсе не является чем-то экзотическим, стоит человеческая жизнь. И теоретически Адели могли похитить и заставить написать открытку, поскольку эти черные, небось, годовой зарплаты не пожалеют ради того, чтобы вонзить зубы в белокурую норвежскую девушку, правда же? Харри смотрел на открытку и пытался абстрагироваться от неумолкающего голоса человека-тыквы. Гора в форме кегли с облаком на вершине. Он поднял глаза, когда инспектор с позабытым именем кашлянул. «Ну, иногда их можно понять, правда?» — спросил он и заговорщицки улыбнулся Харри. Харри поднялся, сказав, что в Осло его ждут дела. «Но не будут ли коллеги в Драммене настолько любезны отсканировать открытку и переслать по электронной почте?» «Эксперту-почерковеду?» Недовольно поинтересовался инспектор и посмотрел на адрес, который написала ему Кайя. «Эксперту-вулканологу», — сказал Харри. «Я хочу, чтобы вы отправили открытку и спросили, не может ли он идентифицировать гору». «Идентифицировать гору? Он настоящий профессионал. Ездит по миру и смотрит на них». Инспектор пожал плечами и кивнул. Потом проводил посетителей к выходу. Харри поинтересовался, не проверяли ли они, были ли какие-то звонки и смски с номера Адели после того, как она уехала. «Мы свое дело знаем, Холле», — ответствовал инспектор. «Никаких исходящих звонков. Но вы же можете себе представить состояние мобильной сети в такой стране, как Руанда». «По правде говоря, нет», — сказал Харри. «Но ведь я там не был». «Открытка?» — простонала Кайя, когда они стояли на рыночной площади перед машиной, которую реквизировали в управлении полиции. «Билет на самолет и ночевка в гостинице в Руанде? Нет бы твоему компьютерному виртуозу в Бергене сразу это выяснить. Тогда бы нам не пришлось выбрасывать на ветер полдня в этом поганом Драммене». «А я думал, тебе понравится», — заметил Харри и открыл дверцу. «У тебя появился новый друг». «Да и Адели, возможно, вовсе не мертва». «А у тебя, значит, отличное настроение?» — спросила Кайя. Харри посмотрел на ключи от машины. «Хочешь за руль?» «Да». Удивительно, но антирадар ни разу не мигнул, и они доехали до Осло всего за 20 минут. Они договорились сначала перенести в управление полиции легкие вещи, канцелярские принадлежности и ящики от письменных столов, а тяжелые оставить на завтра. Все водрузили на ту же тележку, которую Харри использовал, когда только обустраивал новое помещение. «Тебе уже выделили кабинет?» — поинтересовалась Кайя на полпути. В кишке голос ее отдавался долгим эхом. Харри покачал головой. «Оставим все у тебя». «А ты попросил, чтобы дали кабинет?» — спросила она и остановилась. Харри продолжал идти. «Харри?» Он остановился. «Ты спросила о моем отце», — сказал он. «Я не имела в виду...» «Да-да». «Но ему недолго осталось. Окей? А потом я опять уеду. Я только хотел...» «Что хотел?» «Ты слышала что-нибудь о Dead Policeman Society?» «Общество мертвых полицейских. Что это такое?» «Это люди, которые работали в убойном отделе. Люди, которые мне не безразличны. Я не знаю, должен ли я им что-то, но они — это соль земли». «Что?» «Это не так много, но это все, что у меня есть, Кайя. Это единственное, к чему у меня есть основание испытывать лояльность». «К отделу?» Харри двинулся дальше. «Я знаю, понимаю, что это пройдет. Мир не стоит на месте. И это всего лишь реорганизация, правда? В этих стенах застыла история. Но стены скоро снесут. Тебе и твоим коллегам придется создавать новую историю, Кайя. Ты пьян?» Харри рассмеялся. «Нет, я просто раздавлен. Со мной все кончено. И это нормально. Совершенно нормально. У него зазвонил телефон. Это был Бьорн. «Я забыл на столе биографию Хэнка», — сообщил он. «Я ее забрал», — сказал Харри. «Господи, что за отзвук? Ты что, в церкви?» «В кишке». «Господи, и там ловит?» «У нас мобильная связь явно получше будет, чем в Руанде. Я оставлю книжку на проходной. Я сегодня уже слышал и про Руанду, и про мобильные телефоны. Заберу книжку завтра, скажи им». «А что ты слышал про Руанду?» «Да нет, просто слышал, что Беата говорила. Про колтан, ну помнишь, частицы металла на зубах у тех, у кого в глотке были сделаны уколы. Терминатор». «Чего?» «Да ничего. А какое это имеет отношение к Руанде?» «Колтан используется в мобильных телефонах. Это редкий минерал, и почти все его залежи находятся в Конго. Проблема в том, что все месторождения расположены в районе, где идет война. Они никем не контролируются. И самые шустрые бизнесмены добывают его среди этого хаоса и переправляют в Руанду». «Хм. Созвонимся». Харри собирался убрать мобильник, как вдруг увидел, что у него есть непрочитанная СМС-ка. Он открыл ее. «Ньирагонго». Ньирагонго — действующий вулкан к северу от озера Киву в Конго. Последнее извержение в 2002 году. Один из немногих вулканов с лавовым озером на дне кратера. Находится в Конго, у города Гома. Феликс Рёст. Харри остановился и уставился на капли, которые падали с трубы у потолка. Африканские пыточные инструменты Клюйта были оттуда. «В чем дело?» — спросила Кая. «Устаусет», — ответил Харри. «И Конго». «И что это должно означать?» «Не знаю», — сказал Харри. «Но к случайным совпадениям отношусь с осторожностью». Он ухватился за тележку и развернул ее назад. «Что ты делаешь?» «Разворачиваюсь», — ответил Харри. «У нас еще больше суток осталось».